4 ноября 1696 года в Преображенском селе государь собрал думу, в которую приглашены были и иностранцы. Эта дума, по воле государя, постановила такой приговор: всем жителям Московского государства участвовать в постройке кораблей. Вотчинники, как духовные, так и светские, помещики, гости и торговые люди обязаны были в определенном числе строить сами корабли, а мелкопоместные помогать взносом денег. С этой целью положено было, чтобы владельцы духовные с 8 тысяч крестьянских дворов, а светские с 10 тысяч дворов построили по одному кораблю, а гости и торговые люди вместо 10-й деньги, которая с них собиралась, построили бы 12 кораблей. Мелкопоместные же, у которых было менее 100 дворов, должны были вносить по полтине со двора. Участники в постройке должны были для этого слагаться в кумпанство. Кумпанством называлась купа владельцев, которые, сложившись вместе, представляли число крестьянских дворов, назначенное для построения корабля. Так образовались духовные, светские и гостинные кумпанства. Они носили название по имени сановников, занимавших наиболее видное место. Например, кумпанство митрополита такого-то или кумпанство князя такого-то. Постройка судов должна была производиться в Воронеже и в соседних пристанях. Примечание. В селе Чертовицком на пристанях Романской, Ступинской, а также по Хопру и Дону. Конец примечания. Лес для кораблей положено было рубить в нарочно отведенных для этого угодьях, а для рубки выслать жителей украинных городов. Всех судов положено построить 52, которые разделялись на 4 класса. Баркалоны, которых постройка была возложена на кумпанство светских домовладельцев и с ними на двух духовных, на казанского и вологодского владык. Это были большие суда 115 футов длиною и 27 шириною, при 7 футах углубления, со значительным числом больших чугунных орудий, от 26 до 44. Барбарские суда, отличавшиеся большей шириною относительно длины, выпали на долю гостинных кумпанств. Третий род судов назывался бомбардирским. Разной длины, от 80 до 90 футов при 20 и 28 футах ширины. Четвертый – галеры, шириною в 24 фута, а длиною от 125 до 174. Постройка последних падала на долю духовных землевладельцев. Каждое кумпанство обязано было не только выстроить корабль, но и снарядить его за свой счет. Для производства постройки судов выписаны были в 1696 году иноземные мастера. Венецианский сенат по просьбе царя прислал 13 судостроителей. а в начале 1697 года по приказанию царя Франц Тиммерман через своих агентов выписал 50 мастеров из голландцев, шведов и датчан. Этих мастеров отправляли в Воронеж и распределяли по кумпанствам на срок. Если из них кто умирал или после срока удалялся, то кумпанства сами должны были приискивать мастеров. Большая часть кумпанств, не в силах будучи сама вести этого дела, отдавала постройку возложенных на них судов в подряд иноземным мастерам. Второстепенные рабочие, как то плотники, кузнецы, столяры, были из русских. Общий надзор за постройкой судов поручен был окольничему Протасьеву со званием адмиралтейца. На Азовском море в то же время строили гавань, избравший местом для этого Таганрог. Наконец, Петр в связи с делом судостроения предпринял прорыть канал между Доном и Волгою посредством рек Иловли и Камышинки. Дело судостроения шло довольно успешно. В 1698 году были построены требуемые суда, но Петру приходилось сильно бороться с разными препятствиями. Рабочие беспрестанно бегали. Иноземные мастера ссорились между собою, а иные брали деньги, а от дела уклонялись. Любимая до страсти Петром мысль о кораблестроении последовательно увлекала его к теснейшему сближению с Западной Европой. Постройка судов, таким образом, как она совершалась в Воронеже, не могла быть прочным делом на будущее время. Кумпанства, поневоле обязанные давать средства на постройку судов, не могли сделать шага без иностранных мастеров. Петр не мог быть доволен последними. Многие из них были искатели счастья, думавшие, что они пришли в такую страну, где и плохая работа может показаться отличной. Сверх того, подобный способ судостроения поставлял Россию в постоянную необходимость пробавляться искусством иностранцев и тем самым зависеть от них. Надобно было приготовить знающих русских мастеров. С той целью Петр отправил за границу 50 молодых людей-стольников и при каждом по солдату. Целью посылки было специальное обучение корабельному искусству и архитектуре. А поэтому они отправлены в такие страны, где в то время процветало мореплавание. В Голландию, Англию и Италию, преимущественно в Венецию. Мера эта возбудила сильный ропот. В России, жившей столько веков в отчуждении от Запада, постоянно господствовала боязнь, чтобы русские, усваивая знания от иноверных народов, не потеряли чистоты своей веры. Духовенство толковало, что русским православным людям, новому Израилю, не следует сообщаться с иноплеменниками, подобно тому, как это было запрещено Богом в Ветхом Завете израильскому народу. В начале 1697 года некто монах Аврамий смело подал самому Петру обличение поступков царя. Аврамия пытали. Он показал на многих лиц, которые осуждали поступки царя и его правления. Между прочим, жаловались, что царь ничьих советов слышать не хочет. и сам в Преображенском приказе пытает людей и жестоко казнит. Оказавшихся виновными в таких толках наказали кнутом и сослали. Но неудовольствие не прекращалось. Даже намерение прорыть канал между Волгою и Доном считали неугодным Богу. «Нельзя, — говорили русские люди, — обращать потоки в одну сторону, когда уже Бог обратил их в другую». Отцы, отправляя за границу юношей, скорбели о разлуке с ними и проклинали судостроение, которым так увлекался их государь. Сами молодые люди с неохотою оставляли отечество. Тем более, что некоторые имели жен и должны были покинуть их. Петр не смотрел ни на что. Преданный до страсти своему делу, он решился ободрить и увлечь подданных собственным примером. Он сознавался перед боярами, что, не получив надлежащего образования, не способен еще совершать дела, которые считал полезными для своего государства, и не видит иного средства, как сложивший на время для видимости корону, отправиться в просвещенные европейские страны учиться. Подобного примера еще не было в истории русских царей. Приверженцы неподвижной старины с негодованием встретили это намерение. Петр не смотрел на них. Учредил правительство из бояр под председательством князя Армадановского, которому прежде дал титул князя Кесаря, и снарядил великими полномочными послами в Вену, Голландию и Англию Лефорта в звании адмирала и новгородского наместника, сибирского наместника Федора Алексеевича Головина и белевского наместника думного дьяка Прокопия Возницына. При послах было более 20 дворян, 35 волонтеров, которые, собственно, назначались для изучения корабельного искусства. И сверх того, большое число служителей и мастеровых. Между прочим, много иностранцев, обжившихся в России. Петр был в свите посольства под именем капитана Петра Михайлова. Посольство отправилось в марте 1697 года к шведскому рубежу в Лифляндию. И первым иноземным городом, где ему пришлось остановиться, была Рига. Петр хотел оставаться совершенно незамеченным. Все почести предоставлены были послам. Строго запрещено было русским говорить, что между ними находится их царь. Шведский губернатор Риги Дальберг принял русское посольство с официальной честью, но, однако, без особенной предупредительности и не позволял себе ни малейшего отступления от своей обязанности. Дальберг, хотя и знал, что в свите находится царь, но показывал вид, что даже не подозревает этого, исполняя тем самым буквально желание Петра находиться инкогнито. Когда Петр захотел осмотреть в зрительную трубу укрепление Риги, Дальберг тотчас обратился к Лефорту и потребовал, чтобы люди его свиты не смели позволять себе таких вольностей. Этот поступок сильно раздражил Петра. Он не забыл его и тогда, когда впоследствии завоевал Ригу. И тогда, вспоминая о суровости Дальберга, он называл Ригу проклятым местом. В сущности, Дальберг исполнял только честно свою обязанность. В Метаве Курлянский герцог принял русское посольство радушнее. Петр, которого больше всего занимало море, оставил послов следовать до Кёнигсберга сухим путем, а сам в Либаве сел на купеческий корабль с волонтерами и отправился морем. 2 мая пристал он в прусский порт Пилау, а оттуда приехал в Кёнигсберг. Прусский герцог курфюрст Бранденбургский принял его отлично и приготовил приличное помещение в 2 домах. Посольство прибыло после и было принято с пышностью. Здесь Петр пробыл до 10 июня. Посольство ожидало окончания выбора короля в Польше. Прибывая в Пруссии, Петр усердно занимался артиллерийским делом у инженерного подполковника Штренфельда и привел его в изумление необыкновенную своей понятливостью. Выехавшие из Кёнигсберга на пути в Голландию, Петр на дороге получил приятное для него известие из Польши, что курфюрст саксонский Фридрих Август получил перевес над соперником своим принцем де Конти и признан польским королем под именем Августа II. Избрание этого короля имело важное значение в истории отношений России к Польше. Август получил корону главным образом потому, что Россия его поддерживала. И русский резидент Никитин напугал поляков, что если они выберут французского принца, то Россия вместе с римским императором из опасения дружбы французского короля с Турцией поставит себя в неприязненные отношения к Польше. Россия решила выбор польского короля и с тех пор, вмешиваясь во внешние и внутренние дела Польши, стала распоряжаться судьбою Речи Посполитой все больше и больше до самого ее падения. Путешествие русского царя инкогнито не помешало повсюду распространяться о нем вести в Германии. 2 принцессы курфюрстины, Ганноверская София и дочь ее, Бранденбургская София Шарлотта, щеголявшие в Германии в то время ученостью, покровительством наукам и знакомством с Лейбницем, знаменитостью своего века, полюбопытствовали видеть государя Дикой Московии, ехавшего в Европу. Они встретили Петра во владениях герцога Цельского с 3 принцами ганноверского семейства и толпою придворных в местечке Конненбурге. Петр сначала дичился и не хотел идти к ним, но, преодолевши свою застенчивость, явился к принцессам с тем условием, что там не было придворных. Ловкие курфюрстины своей любезностью ободрили его и довели до такой развязности, что он позволил войти всем придворным, заставлял их пить вино большими стаканами по московскому обычаю и для потехи принцессам со своими приближенными пустился плясать по-русски. Замечательно, что когда принцессы для всеобщего увеселения призвали итальянских певцов, Петр откровенно сознался, что не имеет склонности к музыке. Принцессы спросили его, любит ли он охоту. Петр дал такой замечательный ответ. «Отец мой очень любил ее, но я больше люблю плавать по морю и пускать фейерверки». Русский царь показал принцессам свои руки, огрубелые от работы. Принцессы после этого свидания оценили его необыкновенный ум и любознательность, но на них неприятно подействовали грубость его приемов, неумение есть опрятно, беспрестанное трясение головой и нервные гримасы на лице. Принцессы выразились о нем, что «это человек очень хороший и очень дурной».